Студия «Ардис» представляет. Валентин Петрович Катаев. «Белеет парус одинокий». Читает Георгий Богодист. Посвящается Эстер Катаевой. Глава первая. Прощание. Часов около 5 утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы. Звук этот, раздирающий пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь к морю и долго печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха. Это был первый сигнал к отправлению дилижанса. Все было кончено. Наступил горький час прощания. Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета. Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя по фамилии Бачей. Отец и два мальчика, 3,5 и 8,5 лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу. Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней. Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух. Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его. На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос. Шерстяная синяя матроска с пристроченным вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фельдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями. Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето. Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался 3 раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах. И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы, ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло. Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина. 2 толстые утки прошли оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор. Была ли это демонстрация, или они действительно не узнали его? Но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать. Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода, чудесная, глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, и та показалась до странности чужой, незнакомой. Солнце поднималось все выше. Хотя двор и сад все еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа. Заспанная кухарка в клетчатой домотканной юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах, выколачивала из самовара опорок вчерашние уголья. Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой морщинистой шее. «Уезжаете?» — спросила она равнодушно. «Уезжаем», — ответил мальчик дрогнувшим голосом. «Час добрый». Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой паневы и отбила чоп. Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатились круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли. Кухарка подставила самовар под струю. Самовар заныл, наполняясь свежей тяжелой водой. Нет, положительно ни в ком не было сочувствия. На крокетной площадке, на лужайке, в беседке всюду та же неприязненная тишина, тоже безлюдье. А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно, сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек, сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб! Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны! Петя никогда не забудет этого праздника. Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед. 35 горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рожденницы. Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю. День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком. Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы, девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы. Шумела папиросная бумага юбочек и плащей. Качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна. Но самый лучший костюм, конечно же, был у Пети. Отец собственноручно мастерил его 2 дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гуми-арабик, бормотал в бороду страшные проклятия по адресу устроителей этого безобразия и вообще всячески выражал свое отвращение к глупейшей затее. Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм, что бы там ни говорили, получился замечательный. Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутые на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцаря Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось. Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи. Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там, в таинственной тьме сада. В беседке при свечах под стеклянными колпаками ужинали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожженные на скатерть. 4 ракеты выползли, шипя из гущи бенгальского дыма, и с трудом полезли в гору. Но еще где-то в мире была луна, и это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой. И такой же синевой блеснула в катке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка. Тут-то мальчик и девочка совершенно неожиданно для самих себя и поцеловались. А поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали, куда глаза глядят, и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравить хозяйку. На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли бочонок пива, 2 штофа казенного вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки. Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники. 2 прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. 4 батрачек в новых нестиранных платках со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых башмаках. Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака. Батрак был совершенно пьян. 4 человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами. Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне. «Три рубля 50 копеек за 2 каторжных месяца! У морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него! Я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы! Я им сейчас именины сделаю! Ох, нет на тебя, Гришки Котовского, гадюка!» Лунный свет блестел в его закатившихся глазах. «Но!» — бормотал хозяин, отступая. «Ты смотри, Гаврила, не чересчур разоряйся, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут». «Ну на! Вешай!» — кричал, задыхаясь, батрак. «Чё ж ты не вешаешь? На, пей кровь, пей!» Это было так страшно, так непонятно, а главное, так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию. Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче. Родители уводили детей в комнаты, всюду запирали окна и двери, как перед грозой. Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары. Он держал в приподнятых руках двустволку. Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет. Гаврила связан и посажен в погреб, и завтра за ним приедет урядник. Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки. Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада. После праздника на рассвете приезжал урядник. Он увез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки. Дачники разъезжались. Вскоре экономия совсем опустела. Петя постоял возле заветной катки под старой абрикосой. Похлюпал прутиком по воде. Нет. И катка была не та. И вода не та, и старая абрикоса не та. Все вокруг стало чужим, все потеряло очарование, все смотрело на Петю, как бы из далекого прошлого. Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно? Петя побежал к обрывам.